Глава 28. Самое трудное – это ожидание. Я готова была ходить по потолку, лишь бы ускорить вынесение приговора. Да когда же они наконец закончат? Чтобы успокоиться, мне срочно требовалось действие. Но... С тоской покосилась на ворох бумаг на столе. Затем на часы. До конца рабочего дня целых 3 часа. До конца бюрократической волокиты казалась вся оставшаяся жизнь. А Латеску старалась не думать, хотя гриф Министерства магии на документах неизменно навевал воспоминания о сладком парфюме и не менее сладких обещаниях. «Все не так уж плохо кончилось, Лена. Могло быть хуже?» «Хм, скоро это станет моим девизом. Могло быть хуже. А хотелось бы лучше». «Так, сосредоточься. Начальник – это не только приказы, но и административная работа. Куча административной работы. Да когда же закончится шайтанов суд?» Латеску мог бы прислать очередную анонимную записку с цветами. Не разорился бы. А так, с чужого диктина, мимоходом. Вздохнув, покачала головой. Порадуйся, что не связалась с ним. А ведь я почти поверила. Латеску прекрасно имитировал любовь. Благо, за много лет успел изучить девичьи мечты. Он обаятелен, не отнимешь. Хорошо воспитан. Хотя частенько снимает маску. Опять же, дорогие рестораны, катание на огнемобиле, подарки, секс. Пусть воспоминания о последнем притупились, как-никак почти 7 лет прошло. Да и пьяному сознанию доверять не стоит. Вроде мне понравилось. Только вот до недавнего времени дурочкой я себя не считала. Совсем наоборот. Верила, будто насквозь вижу подобных Латеску. А вот, попалась Магдалена на старости лет. Принца ей захотелось. Кукиш тебе, а не принц. Ну его. Действительно, могло быть хуже. Я даже благодарна покойному Грегору за бомбу. Отделываюсь романтическими воспоминаниями, без вреда для карьеры. Представляю, что бы со мной сотворила Амели. С ее-то родственниками. А так тишь благодать. Статистику для министерства подбиваю. Штатные расписания проглядываю. Кофе пью. 2-ю чашку за 2 часа. Потому как Элви, скотина эдакая, все не звонит. Сколько там Октавиане ее бывшему покровителю присудили? По каким статьям мы проиграли? По каким выиграли? Ногти же грызу от нетерпения. И разводиться Латеску не собирается. Вранье все. Ну ты это прекрасно знала. Значит, не такая уж дурочка. Что-то в голове осталось. Если бы собирался, репортеры давно смаковали бы каждую супружескую перепалку. Копались в грязном белье обоих. Пока же обсуждали исключительно графа Фандео. Его супруга, кто бы сомневался, пожелала разорвать брачные узы, чтобы не пятнать себя родством с преступником, и увезла детей в неизвестном направлении. Погулял налево, ничего не скажешь. Хмыкнув, потянула за рифмометром. Нечего и думать складывать столько цифр в уме. Я успела дойти до раздела «Выдача и убыль магических лицензий», когда стационарный служебный диктина высветил код Альберта. «Прошу прощения, госпожа Эштмазера». Этажный секретарь явно волновалась. «Но вас очень хотят видеть. Снизу позвонили. Ну а я вам. Так выдать пропуск?» «Кто хочет?» – недоуменно переспросила я. Под ложечкой засосала. «Да ну, Лена, брось. Даже если бы обнаружили напичканный магией труп с отрубленной головой, связались бы с полицией, они сразу кинулись к тебе. Если это по театральному делу, дай код Элвиса. Хотя уже поздно, сегодня финальное заседание суда». «И вообще не мешайте, я тут с цифрами и заковыристыми формулировками воюю». «Это не по работе, госпожа Эштмазера». Альберта шумно сглотнула, и затихшее было нехорошее предчувствие вновь вылезло наружу. «Выписывайте». Сдалась я неизбежному и шумом захлопнула папку с отчетностью. Хотела развлечений, вот они, прибыли с доставкой в кабинет. Убрав служебные документы, достала зеркальце и поправила макияж. Даже перед лицом смерти нужно предстать при полном параде. Сомнений в том, что меня ждут крупные неприятности, не осталось, когда в отделе возникла шатенка в бледно-зеленом платье чуть ниже бедра. Уж ее длинные ноги и костлявую фигуру я ни с кем не спутаю. А ведь когда-то я считала ее красивой, восхищалась. Повертев головой, заодно сверкнув бриллиантовыми серьгами в ушах, Амелия Латеску решительно направилась к ближайшему столу и без малейшего стеснения оторвала брось от работы. Судя по жестикуляции, она вдобавок скандалила. Я не собиралась смотреть, как обижают моих сотрудников. И, толкнув дверь кабинета, поспешила на выручку. «Если вам нужно навести справки, обратитесь к этажному секретарю и позвольте взглянуть на ваш пропуск. Посторонним запрещено свободно передвигаться по карательной инспекции без сопровождения». Амели замерла и резко развернулась ко мне. Юбка взметнулась, на мгновение обнажив бежевые кружевные трусики. Но Хасаби Латеску этого не заметила. Взгляд ее сосредоточился на мне. Злобный такой, совсем не вязавшийся с кукольной внешностью. «Так мне вызвать охрану?» Спокойно, неторопливо, как и положено хозяйке положения, а заодно и помещение, подошла к Амели. «А, пропуск у вас все-таки есть?» Покосилась на зажатую между пальцами пластину. «Прекрасно. Вы кому? Господину Штбройсу?» Краем глаза заметила, как тот отчаянно замотал головой. «Вот ведь, даже на трусики не польстился. А ведь они больше открывали, чем прикрывали. А я к вам». Справившись с первоначальным волнением, Амели взяла эмоции в узду и нацепила на лицо светскую улыбку. «Вы ведь госпожа Иштмазера, верно?» «Магдалена Иштмазера». Кивнула и махнула рукой в сторону кабинета. «Пройдемте». Оказавшись внутри аквариума, Амели не спешила присесть. Она тщательно изучила грамоты и дипломы на стене, скользила взглядом по шкафам. «Надо же, действительно работаете». Наконец, со смесью изумления и презрения выдала Амели. «Еще и так долго? Ну да, неудачницам приходится изображать мужчин, раз у них ничего не вышло, как у женщин. Поясните, сделайте милость». «Все я прекрасно поняла, но пусть и зальет яд до конца». «Да что тут пояснять?» Сочувственно вздохнула Амели и села, закинув ножку на ножку. «Ничья жена, начальник какого-то отдела. Ну вы предложите грудь тому же Огниду. Глядишь, хотя бы собственной квартиры обзаведетесь. Все лучше, чем ничего. Хотя поздновато, теперь ваша грудь только на коробку конфет потянет». Хасаби Латеску старалась, надеялась побольнее ужалить. Только била не в те точки. У нас с ней разные жизненные ценности. Из общего только любовь к деньгам. И то я хотела свои собственные. А Амели пользовалась чужими. «Благодарю за совет. Вы прямо как мой бывший, который полагал, будто мир крутится вокруг мужчин. Но, боюсь, у меня совершенно нет времени на обсуждение быта домохозяек. Неудачницы, знаете ли, такие занятые». Амели шумно засопела и, наконец, перешла к делу. «Вот и славно, а то действительно отчетность горит. Надо до четверга сдать». «Не притворяйтесь, будто ничего не делали». Подскочив, она нависла надо мной грозной фурией. Даже пальцы скрючились, как у хищной птицы. «Вы такая же, как и я», — продолжала сыпать обвинениями Амели. «Говорите, будто вам не нужен мужчина, а затем уводите чужого. Или он вам для работы потребовался? Для таких вот?» Она ткнула длинным бледно-розовым ногтем в ближайшую папку. «Бумажек». «Кто он?» — равнодушно уточнила я. «Пусть даже не надеется. До скандала не опущусь. Да и повода для него не вижу. Ладно бы здесь, в штате, переспали. Хотя бы на одно свидание сходили. Так действительно, все чисто по работе. Не считая поцелуя в Латеску. Ну так это его собственная инициатива. Я сначала противилась, а потом тоже не поощряла». «Мой муж!» — выплюнул мне в лицо Амели. И тяжело дыша рухнула на стул. «Ваш?» Не стала спорить. «Я не претендую и не претендовала. Воды хотите?» «Еще удар хватит. Бррр!» Только смерти в моем кабинете не хватало. По судам затаскают. Хочу, причем с лимоном. Он полезен для здоровья и фигуры, но вам... Снова не обошлось без колкости. Можно и без. Еще и кофе пьете. Мда. Представляю веселые завтраки, обеды и ужины в семье Латеску. Неудивительно, что он норовил под любым предлогом их избежать. Если Амели по утрам поила его водой с лимоном вместо кофе, то даже самый стойкий бы не выдержал. Лимона нет, а вот обычной воды сколько хотите, Хасаби. Набрала Альбертину и попросила принести графин. Что-то и у меня в горле пересохло. Итак, продолжим. Вернее, сразу закончим, потому как дешевая мелодрама одной актрисы успела мне изрядно надоесть. Я не сплю с вашим мужем. Я не живу с вашим мужем. Я пересекалась с ним исключительно по работе. Да, попросила помочь по старой дружбе, потому как получать разрешение долго. А тут целый помощник министра. На этом все. Можете сами проверить. Покопавшись в сумочке, достала диктина и протянула Амели. Стереть бы я ничего не успела. Смотрите. И Амели взяла. Действительно проверила. На тот случай, если вы решите, что Хасаби воспользовался чужим кодом, можете набрать всех подозрительных абонентов. Там сплошь мои подчиненные, начальство, комиссариаты полиции, родня и свидетели. Не стесняйтесь, поинтересуйтесь. Не отбирал ли ваш коварный супруг под угрозой увольнения диктина директора сиротского дома в Каште или дежурного полицейского участка, чтобы поболтать с любовницей? Амели вспыхнула и швырнула диктина на стол. «Осторожнее», — предупредил я, проверив аппарат на исправность. «Порча чужого имущества карается по закону. А если серьезно, мой вам совет. Ищите любовницу Хасаби Латеску в другом месте. Прежде он волочился за актрисами, так что загляните в Королевский театр». И уж точно Хасаби не позарился бы на залежалый, упустивший все шансы товар, вроде меня, когда вокруг полно молодых и упругих. Супругу Латеску как ветром сдуло. Была и нет. Даже не попрощалась. Обидно ей. Расстроилась. Шла с твердым убеждением. Вот она, разлучница. А в диктина пусто. Ни он мне, ни я ему с июня не звонила. Даже жалко Амели стало. Самую малость. Рассчитала ниже своего достоинства работать, полагала, будто брак надежный пропуск в вечную беспечную жизнь. Получи. Увы, Амели Латеску, при таком раскладе всегда найдется более соблазнительная, юная, богатая. И ты останешься ни с чем. Только на себя может женщина рассчитывать. Только на себя. Магдалина, зайдите ко мне, пожалуйста. Голос Огнита по внутренней связи звучал на редкость сухо и официально. Впрочем, именно так глава карательный должен разговаривать с подчиненными. В свое время меня разбаловали дружеско-недолюбовные отношения с Латеску. Поэтому глупо требовать от Огнита сердечности. Он хороший начальник. Поддержал в расследовании. Чего тебе еще, Магдалена? Подозревала, речь сегодня пойдет о том самом деле. 3016. Судебный процесс завершился. Можно подводить итоги. На всякий случай подхватила текущие сводки по отделу. Поднялась наверх. У Огнита были посетители. Пришлось немного подождать. Заодно поболталась Алина о разных девичьих мелочах. Она отыскала мастерскую, где делали просто умопомрачительную обувь по приемлемой цене. Не смейтесь, для женщины это важно. Когда ты весь день проводишь на ногах, то блистаешь, то отчитываешься, то ловишь и допрашиваешь. Именно от обуви зачастую зависит работоспособность. Безусловно, можно пойти по простому пути и напелить нечто на плоском ходу, но тогда не жди повышения. К тому же за мухрышкой и элегантной дамой разговаривают по-разному. Порой нужно задать форсу. Ну вот, посетитель вышел. Им оказался Тонг. Он мельком кивнул мне и направился к подъемнику. Первый зам выглядел усталым и подавленным. Воображение невольно дорисовало в его руках коробку с нехитрыми пожитками. Неужели действительно уволили? Основания были? если итоги служебной проверки дошли до министерства. Как ваша дочка Хасаби? Тонко обернулся и выдавил у себя улыбку. Спасибо, хорошо. Может, начала и осеклась. Что может, Магдалена? Сбор средств на нее организуешь, свою премию переведешь. Дешевая показная забота. Простите. Смущенно отвела глаза. Мне не следовало. Нет, все в порядке, Магдалена. И с ней действительно не так плохо, как могло бы быть. Проводив взглядом спину удаляющегося Тонка, повернулась к Селине. Та без лишних слов поняла, о чем я собиралась спросить. Нет, Хасабиок не добрый. Он за него ходатайствовал. Хасаби Тонка просто понизили в должности. Некоторое время поработает начальником отдела административного документооборота. Когда Буча в министерстве уляжется, вернется в прежнее кресло. Хасаби не любит перемен. А тут сразу две глобальные проблемы на горизонте. Сразу обоих замов менять. Сердце забилось чуть быстрее. А что если... Да ну, бред, Лена. Ты в штате без года неделя. А уже на кресло зама замахнулась. Когда-нибудь, лет через 10-15, на склоне карьеры возможно. А сейчас губу закатай. Проходите, можно. Получив указание от начальника, Селина гостеприимно распахнула передо мной дверь кабинета. А, Магдалена. Огнец оторвался от экрана из-за проектора и поставил его на паузу. По лицу не поймешь, ругаться брались или премировать. Вызывали Хасаби. Я в нерешительности замерла перед столом. «Садись, в ногах, правда, нет», — мягко улыбнулся Огнет. Дождавшись, пока я устрою со всеми удобствами, он продолжил. «Вас можно поздравить», — и бросил лукавый взгляд в мою сторону. Смущенно зарделась. «Ну, не спорю, приятно». «Громкое дело. Чуть ли не самое долгое судебное разбирательство за последние несколько лет». Многочисленные газетные репортажи. Жалеете, что ее не отправили без воздушную камеру? Увы, непосредственное участие Октавиана в убийстве доказать не удалось. Псевдодива отделалась тюремным сроком. Правда, размер его впечатлял. Когда выйдет, об авантюрах и любовниках придется забыть. Никто не позарится на старушку. Граф Вандео тоже получил свое. Недаром жена с ним развелась. 4 года тюрьмы, солидный штраф и пожизненный запрет занимать любые государственные военные должности. Могло быть и хуже. Но адвокаты постарались, выставили его глупенькой жертвой коварной соблазнительницы. Иштбракар же спешно искал покупателя для обоих коттеджей. Перебрался на скромную квартиру. Еще бы, ведь он должен выплатить баснословную сумму. Часть присудили мне, но львиная доля полагалась Латеску. Он ведь обстряпал все так, будто Иштбракар покушался на него, а на меня так, за компанию. Сроку бывшему второму заму, из карательного его попросили еще летом, 3 недели. Не выплатит деньги, сядет в тюрьму. При его состоянии здоровья он там долго не протянет. Бракару требовался постоянный врачебный уход. Он ведь даже ходить пока не мог, передвигался на коляске. Разумеется, главным исчадием зла назначили Грегора Иштрецки. Его посмертно осудили сразу по 12 статьям. Самые серьезные – шпионаж, измена и подготовка государственного переворота. «Сложное вышло дело», – подытожил Огнет и неожиданно предложил. «Не хотите написать заявление на отпуск?» А Терапео уставилась на него. «Хасаби, мне еще не положено». Вспомнилась выданная еще в прошлой жизни бумага Латеску с открытой датой. По идее, я могла ее показать, и готова, плеск волн и безмятежность на горизонте. Только неправильно это. Да и от чего мне отдыхать, только работать начала. Лучше напишите. Огнет гипнотизировал взглядом. От былой мягкой улыбки не осталось и следа. Для вашего же блага вам нужно на пару недель уехать из столицы. «Почему?» «Предположения были, но хотелось услышать правду». «Потому что вам не следовало тесно общаться с Эмилем Латеску. Я предупреждал». Бракоразводный процесс в самом разгаре. И его супруга убеждена, именно вы тому виной. Она уже приходила, требовала записи переговоров, чтобы уличить мужа в измене. И заодно настаивала на вашем увольнении за аморальное поведение. И отказал по всем пунктам. Лучше море. Верно, Магдалена? Медленно кивнула, не в силах поверить в реальность происходящего. Латеску действительно разводится, и Амелье решила, будто из-за меня. Интересно, в тот день она сначала наведалась к Огниту, а потом ко мне? Или наоборот? Я подписал отпуск на месяц. Вывел из прострации голос Огнида. Вы когда-нибудь были на юге? Покачала головой. Всегда мечтала, но не срослось. Тогда советую Лагурское побережье. Не как начальник, как обычный отдыхающий. Там отличный сервис, уединенные пляжи, вежливый персонал. Подлечите нервы и вернетесь в Штайт полной сил. Благодарю, Хасаби. Именно туда я и направлюсь. Надо же, море! Спасибо большое, Амели Латеску. Без вас я бы туда долго не выбралась. А тут самый сезон. Уже не жарко, но еще и не холодно. Красота! После визита в бухгалтерию убедилась. И вовсе прекрасно. Вместе с отпускными выдали солидную премию. Гуляем!